Так если наведет, то тоже пойдет воевать с соседями. Такова жизнь, развел руками собеседник. Если у тебя все по уму в державе и армия всем на зависть, то ты ее применишь. Когда в руках молоток, то все похоже на гвоздь. Грустно усмехнулся я, уже мечтая вернуться в лес, где все гораздо проще. Хотя борьба за территории и ресурсы в целом ведется ровно так же. Кстати, о Иванидах, что слышно о августейшей фамилии? Все на удивление тихо и мирно, ну или все они интригуют так, что отсюда ничего не видать. Я не раз списывался с Хаганом, но он ничего толком не ответил за весну, только намекал, что работа ведется. Значит, Зедала все-таки стоит ждать, отозвался я задумчиво. Наверное, это хорошо. Что же до набегов с соседями? Вот я не я буду, если у Рависа нет по ту сторону глаз и ушей. Есть, как не быть. Но он потому и переживает во всей этой ситуации, что не один такой умный. Есть опасающиеся, что нас будут пытаться давить, пока мы не вошли в силу, а еще только на взлете. Переправь ему золотишко, пусть щедро тратит. Отмахнулся я от лишних попыток старого вояки убедить меня в неизбежности войны. За художество нашего исполчения наверняка попытаются отомстить, и я хочу знать, где и когда это произойдет. Попробуем поймать этих козлов на нашей территории. Сам проработай возможный набег. Северной марке нужны крестьяне и ремесленники, она скудно населена. Вот как ты мыслишь, приподнял он бровь. Не можешь предотвратить, возглавь, процитировал я одного умного человека. Я пока займусь идеологическим обоснованием всего этого. В смысле? В смысле, мы не в набег пойдем, а будем освобождать честных тружеников, которых держат в черном теле всякие уроды. Мы-то другие, три шкуры не дерем с крестьян и не мучаем их почем зря, млять. А кто вздумает поступать иначе, тому я лично объясню, что он недостоин звания северного тына, как тому уроду в Млеофагре, который решил воспользоваться тем, что я весь в бинтах. Если в таком ключе, то мы и через Рависа можем твое мнение передать, кивнул снова повеселевший Эфрим. На твое усмотрение, ты куда лучше меня знаешь, что у благородных в головах, хмыкнул я. Тут много знать не надо, они свято верят в свою избранность небом и всегда хотят что-то себе урвать. Дай им почувствовать, что они будут делать некое важное, благородное дело, заодно приобретая трофей, так они у тебя в кармане. Лишь бы слишком много энтузиазма не было, скривился я, а дело не затянулось. Рассчитываю на тебя и на Рависа. Мы должны перехватить желающих сходить к нам с мечом до того, как они натворят дел, а потом быстро сбегать к соседям, уведя податное население. Заодно озадачься вот чем: людей надо будет кормить и в пути, и до следующей осень. Посевная-то давно окончена, и сами они уже ничего не вырастет. Большие траты, скривился бывший полусотник. Хоть из своего кармана доставай, буркнул я, ни в жизнь не поверю, что вы с Леном и не могли не доводить ситуацию до такой. А теперь у вас будет болеть голова, на какие шиши кормить крестьян, где и как их селить и чем занять до следующей весны, чтоб еду они получали не за здорово живешь. Дома они себе понятное дело отстроят, а потом надо что-то изобретать, пусть хоть дороги в северной марке в божеский вид приводит. Изобретем, не сомневайся, кивнул бывший полусотник. Ефрим, это последний раз, когда я прихожу весной и узнаю, что вы тут уже все организовали для нового конфликта, посмотрел я на него, выставив ладонь, предупреждая возражение, плевать на оправдание, учитесь договариваться, потому что еще один такой фокус и просто останусь на севере, никогда более не пересекая границу Типцина. Ты услышал, ты увидел, ты запомнил, я услышал, я увидел, я запомнил, отозвался старый вояка, повторив древнюю словесную формулу, бытующую в этом мире. Интерлюдия 1. Хаган Тецер откинулся на спинку своего кресла и устало потер переносицу. Физическое утомление от монотонной работы было почти неведомо магам высоких ступеней лестниц тела, но вот моральное могло настигнуть кого угодно, возможно, даже небожителей. Насколько было известно молодому мужчине, никто толком не знал, что происходит с теми, кто шагает выше 10-й ступени по лестнице в небеса. Но такие в королевской семье точно были, исторические хроники подтверждали это. Однако не было ни свидетельств насильственной смерти подобных людей, если они вообще оставались людьми, ни информации о том, что кто-то из них умер от старости. Они просто в какой-то момент отходили от дела и исчезали. Куда? Знания об этом у Хагана не имелось. Но он подозревал, что однажды их доканывало бытие теми, кто они есть. Возможно, они взошли в итоге на небо во плоти, возможно, живут где-то, отгородившись от мира, а может быть проложили путь в иные миры. Политика, которой обременены все сильного мира сего, определенно могла утомить даже богов среди людей. И одному из куда более скромных в плане сил представителей младшей ветви королевского дома тоже было от чего уставать. Он уже более полугода жил в Млефагоре, юридически будучи исполняющим обязанности наместника, но фактически все было куда сложнее. С одной стороны, он представлял здесь королевскую власть и имел довольно широкие полномочия. Он мог судить, мог карать и миловать. В его ведении были налоги, да и по большому счету все, что происходило в самой северной провинции Типцина. А с другой, даже удельные князья имеют неполное влияние на дела своих вассалов. Таково привычное положение вещей и таковы освященные веками традиции, в рамках которых каждый, даже самый захудалый тен, держится за свою независимость. Власть же наместника еще меньше. К тому же был один фактор, который и вовсе переворачивал все расклады. Северная марка твердо стояла за Дарта Ромула. Редкие исключения были таковы, что с ними лучше даже не связываться. Наместник, конечно, мог бы объединить недовольных вокруг себя, но по крайней мере на данном этапе это было бессмысленно. Во-первых, сейчас сам Хаган имел весьма надежную политическую позицию, будучи боевым товарищем неформального лидера Северной Марки, который вместе с ним совершил рейд в вражескую столицу и фактически закончил войну с князем Мрыма. Будучи при этом лидером формальным, можно было очень многое сделать без особого сопротивления среди тынов, поучаствовавших в конфликте, при этом не опираясь на оставшихся тогда в своих замках по каким-либо причинам. Вторые как раз и представляли оппозицию, были в меньшинстве и к тому же в массе своей не отличались большой боевитостью. Это как раз было во-вторых, быть в одной упряжке с такими — идея дурная. А в-третьих, попытки противопоставлять себя Ромулу могли привести к закономерному конфликту с ним, который пока что точно не нужен, ведь от него и братства поступает множество полезных вещей из смертолесья, от шкур до алхимических препаратов, а главное, к нему все-таки должны были отправить наследника в надежде на то, что Зедал все-таки поднимется выше по ступеням своей лестницы и избавит королевство от множества проблем. И все бы ничего, но Хагана тяготило его положение, вроде как и наместник, в будущем, наверное, даже удельный князь, но сейчас только чиновник, который разбирает официальные жалобы аристократов друг на друга, ведет финансовый учет и отслеживает ситуацию в наделах, чтобы ему не морочили голову неурожаями и другими неурядицами при будущем сборе налогов, а также связующее звено между центральной властью и тынами, который вынужден слать регулярные отчеты королю, которые прочтет не только он, но и многие другие люди, часть из которых не против как-то прижать рот Тецера, находящийся сейчас в фаворе у его величества. Так что, как нетрудно догадаться, каждый иероглиф нужно писать обдуманно, чтобы твои же слова не обернули против тебя. Хаган перестал тереть переносицу и вернулся к очередному свитку. Один из тынов, который отсиделся от небольшой войны почти год назад, пока его сосед пришел на зов боевой трубы, решил присоединить к своим владениям небольшой лесок и луг с выпасом, вероятно, рассчитывая, что из-за такой мелочи с ним конфликтовать никто не будет. Война — это ведь не только слава и трофей, но и потери, дружина соседа должна была быть ослаблена после нее. Однако клан из рода Гонра мало того, что вернулся с приемлемыми потерями, но кроме того завязал дружбу еще с парочкой соседей, сражаясь с теми плечом к плечу против общего врага, а потом еще и получил в свое распоряжение куда лучшее оружие и броню для себя и для дружины, опять же благодаря Ромулу, как, впрочем, и его новые друзья. Дело кончилось тем, что незадачливый любитель половить рыбку в мутной воде попал в очень неприятное положение, его замок осадили и силой заставили подписать бумаги о том, что он отказывается от нескольких деревень в пользу вышеуказанных тынов, а также выплачивает им виру за дерзость. Похоже, жалобщик несколько месяцев трясся в своем донжоне, опасаясь сплоченных коллег, но теперь вот решил отправить наверх бумагу о том, что его лишили законной земли и налогоплательщиков. Еще один пример оппозиции его знакомому из Смертолесья, а также тому, что поддерживающие его куда более сильные и организованы. Однако нужно было не только вынести по делу правильное решение, но и верно представить все для столицы. Там ведь мало кого интересует ситуация на местах и то, что если потребовать вернуть отчужденные земли и деревни прошлому владельцу, вопросы к наместнику появятся чуть ли не у всех тынов, участвовавших в походе против князя Мрыма, которые и сейчас частично собраны в исполчение, патрулирующие границы Северной Марки. У многих скользкие соседи есть, которым дали укорот. Однако в королевскую канцелярию придется писать солидную бумагу о том, что жалобщик отказался участвовать в борьбе с врагами короны, презрев свой долг и покусился на собственность одного из верных слуг его величества. Так можно будет заодно потихоньку перетянуть данного конкретного верного слугу и, возможно, его ближайших друзей на свою сторону, пояснив им, что поступили они на самом деле не совсем законно, однако мудрый наместник их прикрыл, как-никак все вместе с магами жизни и их прихвостнями воевали. Шажок за шажком подобным образом можно будет перетянуть северную марку в целом на свою сторону, став в глазах дворянства более желанным лидером, чем Ромул. Он, конечно, герой и щедрый военный вождь, спору нет, сильный и умелый воин, каким и должен быть лидер благородных людей, но тыны в массе своей опытные политики, пусть и на своем уровне, они отлично понимают, в каком мире живут и как он устроен. Так что итог будет закономерен, несмотря на усилия Рависа Ленамы. Хган был столичным царедворцем и вполне неплохо умел плести долгие интриги, не пытаясь ухватить что-то нахрапом или комбинацией в пару ходов. К тому же сейчас перед ним был идеальный противник, который сам не то что не был способен на хитрые ходы, а просто не желал выигрывать. Отложив исписанный свиток, наместник сделал глоток чая и усмехнулся. «Хорошо, когда то, чего ты желаешь, само идет в руки, а неприятная ситуация, когда кто-то стоит выше тебя, обречена измениться». Сделав еще один глоток уже остывшего напитка, Хган потянулся в кресле и его улыбка стала чуть бледнее. Успех гарантирован, но к чему он приведет? Он станет наместником, а не просто исполняющим обязанности, а затем и удельным князем, его дети, внуки и так далее унаследуют титул, и будут также сидеть, управляя своей землей и утопая в бумагах, а заодно плетя интриги. Потомки Ромула и братства продолжат жить в Смертолесье, торгуя, вероятно, даже через его род, который будет их союзником. Все будет хорошо, но однако порой в минуты усталости Хагана нет, да и посещала мысль, а не послать ли все к демонам под хвост и не уйти ли в Смертолесье самому. Опасность там подстерегает на каждом шагу, но она честная. Клыки и когти небесных зверей – это не яд в бокале, не кинжал убийцы и не вызов на суд в столицу, если тебя кто-то оклеветал. Там иная жизнь, со своими трудностями, но зато по всей видимости лишенная многих здешних проблем. Амбиции молодого мужчины раз за разом брали верх над малодушием, однако он закономерно подозревал, что однажды ему все окончательно надоест. Но еще не сегодня, а после того, как утвердится в положении удельного князя, воспитает детей и скинет текучку на них и на грамотный чиновничий аппарат, который тоже нужно растить годами, а также тщательно следить, чтобы клерки работали на тебя, а не на себя или, небо упаси, на твоего недоброжелателя. Убрав все бумаги в ящики стола, закрыв их и навесив парочку магических меток, Хган встал с кресла и вышел из кабинета, кивнув двум охранникам. Дворец наместника местом был в теории безопасным, на практике же считаться таким не мог, да и статус обязывал иметь достойную стражу. К тому же бумаги на рабочем месте тоже стоило тщательно беречь. Не стоит посторонним знать, о чем переписываются представители рода Тецера, особенно сейчас. Судя по всему, король все же нашел способ переправить наследника в Северную Марку так, чтобы никто ничего не заподозрил. Давний товарищ Хагана по тренировках и, как хочется верить, будущий сюзерен поедет с паломничеством по монастырям, приобщаясь к мудрости монахов. Родичи же, которые не против примостить свой зад на трон, вероятно подумают, что Зедал Еванит решил обезопасить себя. Ездить между святыми местами можно долго, до самой смерти нынешнего короля, а потом постричься в монахи. Вполне рабочий способ спасти свою жизнь, в таких случаях посылать убийц не принято. Но утечка все равно возможна, потому вся переписка по этому вопросу сведена к легким намекам. Однако их лучше бы никому не видеть, так как слишком многое поставлено на карту. Придя в спальню, молодой мужчина разоблачился, проверил кровать и залез под одеяло, вскоре заснув. Завтра ожидался новый день, полный как встреч, так и работы с бумагами. Увы, помощников, которым можно было бы доверять, как всегда не хватало, да и стоило пресечь возню на границах. Рвис, похоже, решил упрочить авторитет Ромула еще одним успешным военным походом, но у куда более искушенного интригана были способы обернуть ситуацию в свою пользу и избежать небольшого международного конфликта. Не к месту сейчас все это, особенно если учесть, что тень гражданской войны все еще стоит над всеми ними. Однако поспать до утра Хагану не удалось, Перед рассветом его разбудил сигнал от одного из магических маячков в кабинете. Была некоторая вероятность, что доверенная служанка, делая раннюю уборку, просто случайно коснулась одного из ящиков спросонья, но это следовало проверить. Молодой мужчина тихо, но быстро покинул ложе и оделся в броню, взяв в руки меч, а затем подошел к двери спальни и чуть отворил ее. Хорошо смазанные петли не издали ни звука, и Хаган выглянул в коридор через узкую щель. Оба охранника по-прежнему были на посту, но стояли не так, как в случаях, когда служанка делает свою работу. Среди аристократии их телохранителей хватало мелких условных знаков, в данный момент таковых подано не было. Стражи просто бросили цепкие взгляды на приоткрывшуюся дверь спальни. Хаган тихо вышел в коридор, приложив сначала палец к губам, а затем, поманив двойку, охраняющую его опочивальню, двинулся к следующим дверям. Пару десятков шагов и он отошел в бок и подал знак резко распахнуть дубовые створки, открыв кабинет. Бойцы не стали мешкать, тихо развернулись и синхронно ударили ногами. Вход в рабочее место наместника запирался на ключ, но еще не хватало настораживать возможного врага металлическим звуком, который неизбежно издал бы открываемый замок. Едва двери распахнулись, ударившись о стены, как Хаган возблагодарил небо за то, что не остался посреди коридора, сместившись к одной из стен. Враг, а никем иным ночной гость быть не мог, встретил появление охраны потоком огня. Но, к счастью, удар был короткий, а затем Тецера с телохранителями, двое из которых немного обгорели, прежде чем успели укрыться по бокам от двери, ворвались внутрь. Однако мгновением позже бойцов стало на одного меньше. Фигура, замотанная в черную материю, отсекла голову одному из телохранителей, и Хаган скрестил с противником клинки, заорав: «Тревога!» Враг определенно стоял чуть-чуть ниже на лестнице ветра, чем член младшей ветви королевского дома, но сходу показал, что ничем не уступает ему, как фехтовальщик. Даже с поддержкой двух бойцов его не удавалось достать, пока третий телохранитель, чтобы не мешать товарищам, ринулся на мага огня, все еще пытающегося вскрыть ящики стола. Сломать дерево, конечно, можно было без проблем, но всякий посвященный знал, что при этом документы, как правило, бывают уничтоженными магией. Однако ближний бой определенно помешает недоброжелателю работать своей кифой отмычками. Правда, сам владелец документов сейчас думал не о них, а о своем здоровье и благополучии. Его враг оказался великолепным мечником, к тому же явно был чудовищно опытен. Фехтуя с тремя хорошо подготовленными противниками не в таком уж большом помещении, он умудрялся не только не давать себя зажимать, но и огрызался в ответ опасными контратаками, которые уже едва не стоили руки бодигарду, идущему лестницей земли. Хаган только успел порадоваться, что, постоянно вращая клинком, да и длинным кинжалом, ночной гость не имеет времени на применение магии, как тот совершил резкий отход спиной вперед, подцепил носком сапога небольшой столик и отправил его в короткий полет по направлению к оппонентам. Один из телохранителей рассек дерево своим мечом, но атака оказалась обманкой, вслед за столиком прилетела молния, выведшая стража из строя, а может быть и вовсе убившая. Краем глаза наместник заметил, что тот его охранник, который сцепился с огневиком, падает на пол после короткой вспышки пламени. В кабинете остались две пары воинов, но едва воздушник насел на Хагана с последним телохранителем, а его коллега вернулся к вскрытию замков рабочего стола, как в коридоре послышался топот множества ног. Поднятая тревога принесла свои плоды, к наместнику двигалось подкрепление. Полтора десятка секунд он и его последний страж танцевали с мастером клинка, отбиваясь от атак, а затем послышался тихий свист от огневика, и оба ночных гостя резко прыгнули в окно один за другим. Наместник осторожно подскочил к створкам, чтобы не попасть под какой-нибудь прощальный сюрприз, а еще через мгновение отправил в спины убегающим молнию, задев мага огня. Но больше сделать ничего не успел, злоумышленники перемахнули внешнюю стену резиденции, скрывшись между городских домов. А, произнеся непереводимую игру слов, Хаган метнулся к столу, чтобы понять, какой из его ящиков вскрыли, заодно отдавая команду прибывшим людям: «Окажите помощь раненым. Флыга, организуй преследование, взяв с собой Эра. Вряд ли вы их возьмете, но попробовать стоит». «Как прикажите», — отозвался один из старших телохранителей, быстро удаляясь во двор через окно с тем стражем, который только что фехтовал рядом с наместником и не хуже него рассмотрел ночных гостей. Млицва, наконец, отлип от ящика стола молодой мужчина, рассмеявшись, Тупое млицтво. Ко мне залезли ради бумаг о налогах. Сказав это, он собрался уже усесться на свое кресло, но бросив на него взгляд замер, в скудном свете что-то блеснуло. Присмотревшись, Хаган разглядел тонкую иглу, которая, кажется, была чем-то смазана. Вот это уже было не так хорошо. То, что его пытались обокрасть и даже смогли утащить кое-какие бумаги полбеды. К счастью, вскрыт был неправильный ящик, благо он по столичной привычке тасовал их содержимое в случайном порядке, что, наверное, и спасло. Смерть его людей неприятна, но тоже в рамках. А вот ядовитая дрянь в кресле, это уже серьезно. Покушение на жизнь на члена королевской семьи меняет расклады. Наместник, до конца не утвердившийся в должности, прикрыл глаза, вспоминая обстоятельства короткого боя. Враг ни разу не достал его, однако не потому, что не хотел убивать или калечить, а благодаря усилиям телохранителей. Он точно не просто тянул время. Сам стиль и манера владения клинками. Прежде Хагану не приходилось встречать именно их, но похожие движения практикуют на юго-востоке, как, впрочем, обе руки боя и трюки с использованием всего, что подвернется от мебели, до песка под ногами, который можно отправить в лицо противнику. Однако само по себе это мало о чем говорит. Абсолютно не факт, что его посетил кто-то из дворян, могли быть и СНБ, жрецы богини ночи, являющиеся своего рода специалистами по воровству и убийствам. Хотя на королевские семьи они заказы не берут, после единственного раза у их культов не осталось храмов. Августейшие фамилии не оценили такого поведения. Но этот вариант тоже сбрасывать со счетов нельзя. Неизвестный стиль опять же в него вписывается, как и вороненые клинки. Однако можно было смело подозревать и магов жизни. У них на Хагана зуб, как и на королевскую семью в целом. Лучше всего было бы, конечно, догнать гостей и спросить лично, но молодому мужчине не нравилась перспектива преследовать столь хороших мастеров своего дела, которые наверняка подготовили себе отход и парочку неприятных штук для тех, кто пойдет по следу. Да и его собственная охрана, приставленная дедом, костьми ляжет, но не пустит. Небо свидетель, в смертолесье было бы проще, пробормотал молодой мужчина и обратился к телохранителям, пока маг воды ставил на ноги стража, познакомившегося с молнией: извлеките иглу из кресла и отнесите алхимикам, я хочу знать, чем ее смазали. Глава 7. Утро выдалось по-летнему солнечным, и я вновь проводил его за тренировкой. Армс хорошо натаскал меня в свое время, светлая память мужику, а также не раз упирал на то, что без систематических занятий любая сноровка пропадет. Впрочем, это я знал и сам еще по прошлой жизни. Это на велосипеде сложно разучиться кататься, а вот подобные навыки уходят быстро, движения становятся не такими четкими, выверенными и стремительными. Учитывая то, что от умения владеть клинком здесь зависит жизнь, запускать себя нельзя. Так что я раз за разом повторял четвертую ката, состоящую из последовательности атакующих движений. Вся ее суть и философия сводилась к простому постулату: враг не сможет нанести тебе вред, если ты не дашь ему времени на ответный удар, постоянно вынуждая защищаться. И сейчас я постоянно агрессивно наступал на воображаемого противника на пределе своей скорости, чувствуя, как мышцы и связки начинают гореть от усилий, но старался стать еще быстрее, обогнав собственную тень. В теории это было невозможно, на практике же я живу в мире магии, где понятия о том, что бывает, а чего быть не может, довольно размыты. Один маленький зеленый гоблин с светошашкой утверждал, что разница есть лишь в головах тех, кто использует силу. Причем, скорее всего, был прав. И пусть мне неизвестен тысяча и один прием, которым с детства учит отпрысков благородных семей, но зато скромному лесному дикарю вполне по силам безупречно делать то, чему его обучили. А если ты не совершаешь ошибок, то победить тебя довольно сложно. Остановился я лишь тогда, когда огрехи в движениях, продиктованные усталостью, стали повторяться. Постояв несколько секунд, я сел на подлесок, хватая ртом воздух и чувствуя, как от разгоряченного тела едва ли не валит пар. Через мгновение рядом раздался голос Жинде, которая тоже закончила упражнение со своим копьем. А говорят, что идущие путями тела не устают. Если так, то они паршиво тренируются, улыбнулся я. Спорный вопрос. Тем более, что основные скачки в силе происходят от просветления при переходе на новые ступени, а не от изнуряющих упражнений, отозвалась моя невеста. Так говорят аристократы. А наши друзья, отслужившие в ополчении, всю жизнь рвали жилы и успели похоронить тех своих товарищей, кто поступал иначе. «Впрочем, от просветления я тоже не откажусь», — произнес я с усмешкой, чувствуя возвращение сил. «Утомиться ветровиком и правда сложно, а главное, в норму мы приходим быстро. Причем я быстрее прочих из-за своей странной природы. К тому же подобные тренировки дают мне преимущество в выносливости, а значит, возможно, однажды это поможет взять более искусного противника измором, когда он просто не сможет поддерживать достаточный темп схватки. Ладно, давай сбегаем до ручья ополоснуться и займемся делами. Ты знаешь, довольно иронично, что я забралась так далеко в Смертолесье, чтобы снова выращивать травы, как в Речнолиске», — сказала Жинда, вставая на ноги. «Зато теперь юной леди за них будут платить несколько весов в золоте», — ответил я, мысленно отмечая, что моя невеста набирается новых слов и от меня, и из свитков. «Хотя за благородных мы все равно даже близко не сойдем, местный этикет нужно учить натурально с детства, слишком уж заковырист. Впрочем, раз мы на титулы не претендуем, то и черт бы с ним. Тем более нас, членов братства охотников, считают эксцентричными и многое прощают из-за нашей силы и того, что мы можем добыть в магическом лесу. В столице-то, наверное, подобное не сработало, скорее пришлось бы идти от дуэли к дуэли, как одному неловкому гасконцу, но вот на окраине королевства проблем нет, и это хорошо. Плохо, что тут своих заморочек тоже хватает. Эфрим меня абсолютно не порадовал тем, что тут назревает новый нарыв военного характера. К тому же интуиция шептала о том, что старый вояка с Рависом могли бы задавить проблему в зародыше или по крайней мере сдержать креатив тынов с желанием закосить под Влада Колосожателя. Однако вышло, что вышло, и чем дело обернется, пока не ясно. В любом случае, собрав информацию и скинув поклажу, я пару дней покрутился в нашем городке, а затем написал письмо Хагану. Может, опытный, несмотря на возраст, интриган что-то подскажет толкового, а может, внимет моей просьбе и попробует уладить проблемы с соседями по дипломатическим каналам. Не будет их похода к нам, не будет и нашего ответа, а планы Эфрима останутся на бумаге и будут лежать на всякий случай. Хорошо, если попытки набегов прекратятся и с нашей стороны, и особенно от соседей. Хотя сомневаюсь, по ту сторону границы аристократы ровно такие же, вряд ли они возьмут и просто утрутся. Наши бы не проглотили обиду. Гонора слишком много, да и подобное равно проявлению слабости, что чревато. Но как бы там ни было, а закончив в Речнолиске с насущными делами и протащив туда ненадолго Жинды порталом для снятия мерок под новую броню, я вернулся на землю стаи. Можно было бы еще посвящение в дарты невесте организовать, но я решил обождать и сделать мероприятие более официальным. Моя шутка, которая появилась благодаря молниям из рук, приобрела слишком серьезный характер. Эфрим почетное звание получит и при нас, и при тынах, так что теперь придется соответствовать. Сейчас же мы закончили с тренировкой и совершили водные процедуры, попутно немного пообжимавшись в воде холодного ручья, а потом занялись работой. У Жинды по расписанию была прополка огорода от тех трав, которых там быть не должно, и уничтожение вредителей, которые жрали будущий урожай. Ему ведь через некоторое время людей спасать в виде зелий, а возможно и продлевать жизнь большим шишкам. Было у меня подозрение, что основные игроки в столице затихарились потому, что его величество стал выглядеть пободрее. А мы ведь в столицу через Хагана много чего гоним с территории, куда вряд ли раньше кто-то из людей заходил. Доказательств, конечно, никаких, одни домыслы, но 2 и 2 обычно складываются в 4. Хотя, может, и ошибаюсь. Я же, пока девушка занята сельским хозяйством, опять примерил на себя роль археолога. Раньше тут, судя по всему, находился небольшой городок, постройки попроще природа поглотила практически целиком, но остатки внешних стен и самых представительных домов в центре остались, хотя и выглядели уже довольно жалко. Однако здесь было что копать, находились и старые золотые монеты, и древнее оружие, которое хоть проржавело, но лишь по внешнему слою, а напитанная энергией кивсталь была особенно ценна. Радовал культурный слой также накопителями, которые опять же пойдут в дело. Если так дальше пойдет, то мы с невестой будем ими увешаны, а братьям с сестрой придется делать какую-то сбрую, да и охотникам достанется. Хотя не уверен, что все драгоценные камни, приобретшие волшебные свойства, были такими изначально, все-таки магический фон и бездну времени на его воздействие стоит учитывать. Было найдено мной и несколько свитков, как бы странно это ни звучало. Правда, уцелевшие носители информации хранились в тонкостенных бронзовых цилиндрах, почти целиком обратившихся патиной, несмотря на неизвестное мне зачарование, от которого остались не очень понятные обрывки кив. Наверное, просто носители основы слишком пострадали, да и сами записи откровенно разочаровали, никаких тебе великих магических знаний с опупенными заклинаниями, позволяющими гнуть реальность по желанию левой пятки, возводя горы, разрушая в пыль скалы, меняя русло рек и осушая моря. Вместо них мне встретились три дворянские родословные с гербами, два завещания и тубус с компрометирующей любовной перепиской замужней дамы с каким-то мужиком. Наверное, когда-то кто-то кого-то хотел пошантажировать, но в итоге случилось нашествие демонических зверей. Его свидетельства тоже присутствовали и были печальны. Женщин, детей и стариков лучшие люди города укрывали в подвалах, где их и настигла смерть. Самый большой склеп был в развалинах цитадели в центре бывшего населенного пункта, но и в других подвальчиках порой встречались кости, пережившие время. Сейчас трудно сказать, но подозреваю, их бывшие владельцы хоть немного довладели кив, все-таки останки обычных людей, наверное, не должны переживать столько столетий без каких-нибудь хитрых процедур вроде бальзамирования. Впрочем, я в прошлой жизни археологом не был, так что могу ошибаться. За сколько вообще кости обращаются в ничто? Сегодня моей целью стали развилины когда-то двухэтажного домика, который имел вокруг себя небольшую стену. Типичное городское жилище аристократов, хоть и, наверное, не самых богатых, а может более скромных, а может вообще не аристократов. Все-таки 1000 лет прошла, а времени до нашествия исторических свидетельств мало, а тут не земля 21 века или хотя бы 18-го, с изучением истории дела обстоят так себе. Аристократы и летописцы, которые у них учат молодежь, как, впрочем, и монахи, могут рассказать о подвигах героев и деяниях правителей, но очень многое от их внимания ускользает. В частности, могли ли богатые купцы жить в центре города в подобных хоромах или рылом не вышли, но как бы там ни было, а я сел в медитативную позу и начал работать с стихией земли, для начала определяя, что есть в почве. Вскоре нашлись несколько отголосков от кив металла и остатки подвала, причем на удивление качественного, за столетия он так и не обвалился внутрь себя, что интриговало. Но работать я решил поступательно, а потому сначала занялся оружием. Не торопясь, но и не мешкая, я выдавил из земли два слегка ржавых прямых парных меча и лезвие боевого топора. Рукояти и топорища до нынешних времен не дожили, но это не беда. Главное, сам кив-сплав сохранился, его можно будет пустить в дело. Оружием все братья-охотники уже обзавелись, но если моя идея с металлическими пластинами брони удастся, то можно будет повысить защищенность очень многих, а потом, глядишь, и на продажу чего пойдет. Закончив с железками и слегка погрустив о отсутствии накопителей, я взялся за исследование подвала в поисках штатного входа в него. Можно, конечно, и потолок проковырять, но можно нарваться на какую-нибудь гадость от проектировщика, которая до сих пор не перестала работать. Вероятность, конечно, мала, но как-то раз внутри одного подземного сооружения вспыхнул пожар, к слову, тоже качественного и до сих пор не обвалившегося. Вход нашелся довольно быстро и представлял из себя винтовую лестницу, скрытую землей, которую я не торопясь стал извлекать, чтобы не вырывать с мясом корни растений. Гринпис, веганы и прочие любители дикой природы, конечно, никогда бы не приняли меня в свои ряды, так как я охотник и какого-то великого пиетета перед жизнью каждой зверушки и благополучием каждого листочка не испытываю, как и сами лесные животные. Однако зачем вредить природе там, где этого можно не делать? Закончив с извлечением грунта, я, кстати, лишний раз порадовался своей предусмотрительности. Корни проросли в каменной кладке, сдвинув и булыжники, и ступени с мест, но они же их сейчас и держали, не давая обвалиться. Так что я, то пригибаясь, то перешагивая через части растений, спустился вниз к массивной двери. Дерево определенно было зачаровано, иначе бы давно сгнило. Да и кив в материале была видна моим внутренним зрением. Однако кто-то очень хотел войти, створка была повреждена у земли. Присев и глянув внутрь, я обнаружил, что там располагается какой-то гибрид мастерской, алхимической лаборатории и архива. По крайней мере, на последнее сильно намекал целый стеллаж с уже знакомыми бронзовыми тубусами. Похоже, жили здесь очень интересные люди, только неясно, почему к ним не доломали дверь, как оно обычно происходило в подобных случаях. Но главное, что она уже повреждена, а значит, я вряд ли нарвусь на какую-нибудь гадость, если вскрою ее силой. Кинжал справился с деревом у замка довольно быстро, и я осторожно вошел внутрь. Зрение уже приспособилось к темноте подвала, а его магический аналог сильно мне помогал. Через несколько шагов стало понятно, почему зверье не закончило с деревянной преградой. У дальней стены за стеллажом лежал скелет с кинжалом между ребрами. Похоже, кто-то предпочел быструю смерть от стали зубам и когтям незваных гостей. Понимаю, но осуждаю, царапаться в этой жизни нужно до конца. Однако к мертвецу больше не стали ломиться, а потому обстановка рабочего места не пострадала. Присмотревшись, я увидел, что скелет сжимает в руке еще один запечатанный бронзовый цилиндр. Что же было настолько важным, что ты держался за это до последнего мгновения своей жизни? Задал я вопрос в пустоту, присев на корточки у останков. Скелет ожидаемо ничего не ответил и не дернулся на меня, когда я забрал тубус. Конечно, тут о классической фэнтезийной нежити никто не слышал, но я подспудно ожидал чего-то эдакого, наверное, слишком много уже залезаю в такие вот подвалы. Решив не напрягать глаза, я выбрался на свет Божий и вскрыл тубус. Внутри лежал чрезвычайно плотно свернутый свиток, да и само его вместилище сохранилось на удивление хорошо. Изнутри бронза тускло поблескивала полированной поверхностью, даже зачарование уцелело. Развернув бумагу, я прочел: «Неведомого мне, кто ты есть, нашедший мой труд, но паче чаяния, прочти его внимательно и мудрости, не повтори наших ошибок. Ас есть Мавгрелам Эльфи, один из 77 зачинателей». Поморщившись, я углубился в чтение. Стиль был ужасно архаичный, не все иероглифы мне были знакомы, так что это, похоже, будет надолго. Но однако любопытство заставило меня продираться через не до конца понятный текст. Как выяснилось, это Авгрил был кем-то вроде старшего мага или даже архимага, хотя насчет последнего не уверен. Почти 8 десятков таких крутых перцев – это как-то многовато. Однако, как бы то ни было, данный покойник специализировался на артефакторике, алхимии и ритуалистике, то есть волшебником был не боевым, однако до крайности полезным, хотя многие его звания и регалии были непонятны. По причине своих богатых талантов он участвовал в неком совместном ритуале с почитающими «Зеленый мир естества», по крайней мере, так я расшифровал иероглиф, хотя ясности это поначалу не очень добавило. Однако, читая дальше, я более-менее разобрался, что почитающие прежде ходили через некую кромку миров и приносили всякое полезное вроде материалов для артефакторики и алхимических препаратов, однако что-то пошло не так и дверка закрылась. Ее собственно ритуал и должен был открыть обратно, что и произошло. А затем из воздушного марева вышли демонические звери, принявшиеся рвать и пожирать магов, почитающих, а также охрану или даже войско. Иероглиф вновь был мне опять не совсем понятен. «Уж не на план ли природы вы влезли, братцы-кролики?» — произнес я вслух, жалея, что о самом ритуале нет ни конкретики, ни тем более схем. Однако в дальнейшем выяснилось, что автор опуса сам их уничтожил, по крайней мере те, до которых мог добраться, когда понял, что, сделав что-нибудь обратное, приход небесного зверья не остановишь. У волшебников были средства дальней связи, и Авгрилу сообщили, что магические животные начали буянить по всему известному миру, заодно изменяя своим присутствием типичную флору, фауну и магические потоки. Дальше следовало описание нашествия демонических зверей и его жестокости, а также причина этого печального мероприятия. Сам маг о мире за кромкой знал мало, как и его коллеги, но данная информация имелась у почитающих, которых стали колоть и оху очень удивились. В общем, оказалось, что некие высшие, то ли вожаки, то ли еще кто-то, отказали им в проходе, заявив, что они давно берут больше, чем приносят, и тогда эти идиоты решили вломиться силой, подключив коллег, а дальше начался ад. Я даже не знал, радоваться тут или печалиться. Очевидно, некие друиды местного разлива ходили на план природы за ништяками примерно так же, как некоторые сорвиголовы в Смертолесье, и доходились до катастрофы, которую устроили в связке с магами смежных специальностей. Но все могло быть и гораздо хуже, небесные звери не самый ужасный вариант. Попробовали бы офигевшие жрецы вломиться силком к богу авраамических религий, тот бы и вовсе мог истребить тут все человечество какими-нибудь казнями египетскими. Да и с каким-нибудь демоническим планом могло выйти все очень печально. Потерев подбородок, я на мгновение задумался о том, откуда знаю о мирах богов и демонов, но вынужден был признать, что всему виной моя природа. Поднявшись достаточно высоко по лестнице в небо, люди просто знают ответы на некоторые вопросы мироздания, они для нас очевидны. Придя к такому нехитрому выводу, я продолжил чтение, правда, там поначалу был шлак с казнью почитающих, а потом сетование на то, что привычный мир гибнет, а автор свитка невольно приложил к этому руку, но постарался сохранить в своем скромном жилище максимум полезных знаний для тех, кто, возможно, придет после него. Я же не был столь категоричен в суждениях о Армагеддоне. Старый порядок ушел в прошлое, но на его место пришел новый. Жадность почитающих привела к конфликту, а их нежелание бросать свое дело к его разрастанию. Вероятно, друиды без походов за кромку потеряли бы все, что имеют, как кузнецы в мире, где больше невозможно существование кузнец. Однако это не извиняло почитающих, а потому при попытке лезть куда не следует, план природы пришел в этот мир, сделав места вроде Смертолесья практически своей частью. Такова цена алчности, и людям пришлось ее заплатить. Я же вполне серьезно воспринял слова покойника о том, что не стоит повторять его ошибок, а также ошибок его коллег. Забирая что-то, давай в ответ и не пытайся что-то навязать какой-либо вселенской силе, особенно жизни, ведь она всегда найдет путь к своей победе, такова природа вещей. Только вот я не одинок, и учитывая то, что братство охотников начинает делать примерно то же, что делали почитающие до конфликта, мне, похоже, придется внести некоторые изменения в устав, а также внимательно следить, чтобы у нас прижилась правильная философия. Возможная гражданская война в одном королевстве – ничто по сравнению с повторением гнева природы. Наша общая мать преподает порой слишком жестокие уроки своим неразумным детям, которые считают себя умнее и исключительнее других живых существ. Но наказывая одной рукой, другой она предлагает свои дары, такие как киф, как просветление, да как та же алая веридия, излечивающая все болезни. Она как Везувий, что может сжечь все вокруг, но одновременно дать плодородную вулканическую почву. Нужно лишь научиться жить с ней в гармонии, и мы сможем по-настоящему вкусить ее благ, а также загладить вину своих предков, подумал я. И едва эта мысль утвердилась в моей голове, как я почувствовал, что что-то во мне меняется, даже не сразу поняв, что делаю шаг на новую ступень лестницы. Едва ли не первый случай, когда переход дается мне не при каких-то адских усилиях, которые приходится преодолевать, заставляя свое тело двигаться вперед одной лишь волей и не в бою, когда сама жизнь висит на тонком волоске. Истинное просветление с пониманием своего истинного места в мире, а также своей четкой и понятной задачи. Сделать так, чтобы неразумные дети в своей алчности не нарвались на еще одну порку от своей суровой матери. Глава 8. Два дня назад рыжая учуяла пролитую оленью кровь в наших владениях сквозь сон. Через несколько мгновений почувствовали запах и остальные, тоже проснувшись. Ситуация была странной, никогда прежде никто так нагло не охотился на травоядных на нашей земле, так что нам всем было от чего озадачиться. Обычно небесные звери бросали вызов за право заполучить охотничьи угодья, причем, как правило, весной, в сезон борьбы. Но что-то пошло не так, Серый не был склонен к долгим размышлениям и повел стаю на поиски из развалин городка, где мы все обосновались, пользуясь близостью к реке, водопою, возможностью добыть моллюсков и из-за моей страсти к копанию в земле. Я же по пути через освещенный серпом месяца лес размышлял, а не влез ли к нам кто-то двуногий. Маловероятно, конечно, мы слишком далеко на севере, чтобы добраться, но вдруг, врагов-то у меня теперь хватает. Однако, добравшись до места, где рогатого убили, мы нашли лишь его следы и несколько капель крови на земле. Обойдя все вокруг, стая подтвердила первоначальное впечатление: ни отпечатков сапог двуногих, ни характерных отметин на подлеске от лап хищников не наблюдалось. Запаха тоже толком почуять никому не удалось, как и найти останков добычи. Однако и с имеющейся информацией можно было работать, особенно если добавить, что напали на копытное, когда оно было на крупной поляне. Бросив еще несколько взглядов вокруг, я слегка согнул колени и запрыгнул на одну из веток ближайшего дерева. Полазив по кронам и внимательно попринюхавшись, я вскоре был вознагражден и нашел еще пару капель крови на листьях в метрах 30 от земли, после чего повернулся к вожаку и отправил ему мыслеобраз увиденного. Серый согласно взрыкнул, было очевидно, что к нам пожаловал кто-то летающий и нагло спер добычу. Олень ей, конечно, еще не стал, а бегал по лесу, но это ничего не меняло. Вариантов тут было несколько. Драконы, конечно, тут присутствуют и, разумеется, умеют перемещаться по воздуху, но живут они далековато от наших мест, к тому являются строго территориальными созданиями. В общем, не их стиль. А вот птероксы, напоминающие летающих динозавров земли и нетопыри, Гигантские летучие мыши на подобное более чем способны. Не все небесные звери придерживаются нормальной этики небесных хищников. Змеи готовы сожрать кого угодно, если у них появится такая возможность, а данных два подвида летающих тварей не удерживают территорий, предпочитая кочевать с места на место, заодно понуждая бескрылых наземников серьезно заморачиваться с дальнобойными атаками, чтобы изгнать из своих владений этих нахлебников. Но я все-таки поставил бы на нетопыря, уж больно мало нашлось на месте смерти оленя крови, а люпина в свое время заостряла наше внимание на том, что в гигантских летучих мышах и правда есть что-то вампирское. Может быть из-за того, что от добычи их порой вспугивают и потому они, едва вцепившись в нее и оторвав от земли, начинают резко сосать алую влагу жизни, а лишь потом располагаются на ветках какого-нибудь дерева или на вершине скалы и пожирают плоть. Останки же, как правило, закидываются в реку, где их быстро объедают раки и рыбы. Ну а сам нетопырь летит на чью-то территорию, где он не воровал добычу и мирно спит до утра, замаскировавшись, чтобы потом поохотиться вновь. И так продолжается до тех пор, пока бескрылые не выработают меры противодействия супротив наглого засранца, а ему не придется сменить место жительства. И так раз за разом. С одной стороны какая-то безрадостная жизнь, а с другой выходит, что быстрые крылья звездюли не шибко-то боятся. Покумеков со стаей мы решили ждать гостя на следующую ночь. Все-таки в его представлении наша банда должна быть довольно слабой. Три волка около девятой ступени по человеческим меркам, плюс запах двух людей, которые в его представлении должны быть залетными гостями, как и он. Но разделившись и начав стеречь две небольшие группы оленей, где больше всего молодняка, любимого нетопырями за малый вес, в первую ночь мы никого не застали, а поохотившись днем и расположившись на отдых недалеко от границы с рысью, мы вскоре встретили раздраженного кошака, который обновлял свои метки. На удачу я спросил, не сперли ли у него какую-нибудь добычу, и неожиданно получил ответ, что одной молодой лосихой в его охотничьих угодьях меньше. Разговаривали мы недолго и насторожено, но это уже был солидный шаг вперед. Сейчас, конечно, не весна, но наши виды, как правило, вообще друг друга на дух не переносят. Однако нетопыря смело можно называть наглецом, я бы у рыси тырить-то поостерегся. По деревьям кошки лазают хорошо и теперь можно смело ждать засады. Собственно, в эту ночь западню устроили и мы. Братья с сестрой вновь отправились стеречь одну группу рогатых, а мы с Жиндой расположились рядом со второй на ветках деревьев, ожидая нашего гастролера. Время текло медленно, но ждать добычу нам не привыкать, тем более в этот раз она была такая необычная, что добавляло интереса с азартом. Часа через полтора нахождения в застывших позах, невеста отправила мне мыслеобраз вопроса о свитках. До конца я еще сам не во всем разобрался, солнце. Но пока картина выходит довольно грустной куда ни ткни, и вторжение демонических зверей люди сами спровоцировали, и магические потоки изменились, и волшебство теперь работает как-то иначе, так что старые знания нужно подгонять под новые реалии, ответил я мыслеречью. Если с животными больше использовались мыслеобразы, то с людьми как-то проще было объясняться словами, пусть и беззвучными, но все же там было достаточно, чтобы ты шагнул на ступень выше, подколола меня подруга. Ты сама читала то, что на меня так повлияло, просто еще не осознала меру ответственности, которая на нас лежит, и образ действия природы, отозвался я. Да я как-то уже наоборот давно смирилась и срослась с мыслью, что мы мост между миром зверей и миром людей, ответила мне она, или щит между ними, передал я свою мысль. В прошлый раз двуногие перегнули палку и решили лезть на план природы силой, судя по всему за тем, что теперь есть в Смертолесе и иных подобных местах. Иными словами говоря, желающим отхватить сочный кусок мяса на халяву сходу пихнули в рот сразу целую бычью ногу. Хлебало у них предсказуемо треснуло. Но ведь ногу, как ты говоришь, оставили. Мы и сами ее едим, неплохо себя чувствуя, отозвалась девушка. Спорный вопрос. Если продолжать аналогию, у нас тут целое стадо туров или яков. Можно удачно поохотиться, при некоторой сноровке можно добыть шерсти или молока, но всегда есть шанс погибнуть под копытами или попасть на рога. И в стойло животинок не поставишь, отправил я мысленное послание, понимая, что все аналогии лживы. А еще то, что встав на десятую ступень, я стал вроде бы больше понимать о мироустройстве, но хуже начал изъяснять свои мысли. Однако ситуация, которую мы обсуждали, была вполне наглядным примером того, как действует мать природа и что индусы со своей сказкой о золотой антилопе, видимо, о чем-то догадывались. Животное там ударами копыт создавало золотые монеты, жадный Раджа пожелал завладеть таким чудом. В итоге его страсть к желтому металлу была с лихвой удовлетворена, и он таки понял, что золота бывает слишком много, когда антилопа засыпала дурня им с головой. Он ведь не Скрудж Макдак, плавать в деньгах не умел, а монеты из драгоценных золота вообще говоря весьма тяжелые. В общем, довольно поучительная история повторилась тут. Почитатели хотели плана природы, почитатели его получили, причем в куда большем объеме, чем желали. Тут ведь не дверь открылась, тут вообще никуда больше за кромку ходить стало не надо. Всем сопричастным тоже досталось, включая преснопамятного ритуалиста, никто не ушел обиженным. Люди в более поздние времена пытались лезть в магические области войсками, но на миграции это было не похоже, а старшие поколения небесных хищников не могли оценить попытки выпила молодняка, который растет и крепнет в этом мире. Итоги каждый раз немного предсказуемы, двуногие огребали, а зверье затем кошмарило человеческие земли вокруг магических лесов в качестве урока. Черт его знает, я, может быть, вообще первый человек, который в силу сложившихся обстоятельств начал жить в лесу по его правилам и неожиданно пришел к успеху. С точными выводами пока определиться не получалось, но возможно как раз в этом был изначальный план. Ну, насколько природа склонна к планированию, как некая вселенская сущность. В общем, многое еще было непонятно и требовало осмысления. Об этом мы с Жиндой и болтали, чтобы время шло быстрее, благо благодаря мысли речи разговаривать можно было бесшумно. Но в какой-то момент я почувствовал в окружающем мире некое изменение, что-то стало не так, как секунду назад. Так что осталось подать знак подруге и утроить бдительность. Пока что ничего определенного почувствовать не удалось, но не топырь, похоже, выбрал наше стадо. И это было хорошо, мы чай выше уровня земли действуем лучше волков. Гигантская летучая мышь с привычкой покрысятничать то тут, то там была очень хороша в маскировке и бесшумном полете, как ни старался, а быструю тень я заметил уже на подлете к молодой оленихе. Но зато был давно готов и сразу ударил по летающей твари молнией. Однако она не только пережила атаку с неба, но и вопреки моим ожиданиям не упала на землю, а продолжила полет, лишь не смогла увернуться от стрелы Жинды, которая вызвала странное рычание летучей мыши, от которого аж зубы зачесались. Только отпускать вора я не собирался и понесся по веткам в погоню, пока не топырь не взлетел выше деревьев. Со скоростью у меня все было в порядке, как и с частичной нематериальностью, проблемы были только с полетом, освоить его полноценно так и не удалось. Зато я вполне научился добавлять себе прыти потоком ветра, толкающим меня сзади, который был реализован на основе воздушного кулака, техники или заклинания, которое ветровики обычно постигают едва ли не первым, когда у них появляется возможность манипулировать ки за пределами собственного тела. Сейчас попутный ветер позволял мне совершать длинные прыжки и корректировать свое движение, не касаясь ногами и руками деревьев, так что разожравшуюся до размеров земного медведя летучую мышь я быстро нагнал и приласкал молнией с руки, не давая выскользнуть выше крон, где она оторвется от меня. Однако эта зараза не собиралась сдаваться. Она стремительно летела, то взмахивая кожаными крыльями, то складывая их вдоль тела, чтобы проскользнуть между стволов и веток, как веретено между пальцами, а в какой-то момент извернулась, повернув голову назад, и отправила в меня звуковой удар, когда я был в полете. Каким-то чудом удалось среагировать вовремя, сдув самого себя воздушным кулаком в бок, но судя по треску, дереву за моей спиной не поздоровилось, а зубы снова зачесались от рычания летуна. Тварь предприняла еще одну попытку взлететь выше, но я вновь ее нагнал и, поняв, что молнии на нее слабовато действуют, ударил воздушным тараном. Идея оказалась дурацкой, с воздушной магией летающее создание было знакомо не понаслышке, и мои усилия пропали в туне, волшеба просто-напросто развеялась. Поняв, что еще немного и вор уйдет, я пошел на отчаянный шаг, разогнавшись, прыгнув и вогнав кинжал в крестец летучей мыши. С мечом между веток было нормально не развернуться. Она снова заорала и таки взлетела выше деревьев, но с незапланированным грузом, который второй рукой ухватился за редкую шерсть, начав шибать по зверушке молниями. И вот тут ее, кажется, наконец проняло. По крайней мере, визг с рычанием приобрели гораздо более высокие ноты, а движения кожаных крыльев стали несколько дерганными. Но однако тварь летела на север и уже пересекла границу наших охотничьих угодий, что было со всех сторон дерьмово. Покрепче ухватившись за шерсть и борясь с неожиданно ставшим бить в лицо встречным ветром, Я вырвал кинжал из плоти и вновь вонзил его выше, опять пропустив по оружию молнию. Летучая мышь снова зашлась в визгливом рычании, но сбросить меня не сумела, однако продолжала лететь, не собираясь снижаться. Один персонаж с крутым иракезом утверждал, что безумие – это повторение одного и того же действия в надежде на другой результат, только вот сходу иных вариантов я не придумал, так что просто продолжил карабкаться вверх по спину зверюги. В какой-то момент я воткнул кинжал в ту часть позвоночника летучей мыши, где, видимо, уже отходили нервные волокна к крыльям, и те наконец скрутило, мы начали падать вниз. Опасаясь притворства, я сидел на спину нетопыря, проворачивая кинжал и добавляя магического электричества до тех пор, пока мы вместе не влетели в верхушки деревьев. Падение вышло для меня не шибко болезненным, тело было крепким, инерция гасилась магией, и остановился я не о землю, а ухватившись за одну из веток, как за турник, и сделав солнышко, после чего уже спокойно спрыгнул в подлесок, меняя кинжал на меч. Твари повезло меньше, она, похоже, к подобным приключениям была не готова, а потому лежала на земле со сломанным крылом и трясла башкой. Причин давать ей время прийти в себя я не имел, а потому подскочил и быстрым ударом рассек шею летучей мыши сверху. Зараза оказалась крепкой, голову удалось отрубить лишь после второго взмаха мечом, но с уже перерубленным позвоночником сопротивления она не оказала. Мда, вот и полетали, теперь иди искать родной аэродром, как-то Лалихин, одними губами пробормотал я. Пошумели мы, конечно, изрядно, так что хозяин территории наверняка уже мчится сюда, и лучше бы с ним не встречаться. Конечно, ни топырей ни один нормальный зверь не любит, с чего бы варьё вообще любить. Но однако нифиг нарываться, людей здесь тоже мало кто привечает, так что меня могут порвать еще до того, как я начну объяснять, что я свой. Так себе перспектива. Однако бросать добычу было жалко, летучая мышь, конечно, за территорию не дралась, но на травоядных кив наела изрядно, вон как молниям сопротивлялась, и стояла значительно повыше серого в плане личной силы, только что драться, падаль, к счастью, не умела, под другой заточена была. Прикинув все за и против, я решил рискнуть, быстро взвалил тушу на свои плечи, подхватил голову за шерсть, набрал в грудь побольше воздуха и зарычал, открыв портал на землю стаи. Однако едва я начал поднимать ногу, чтобы в него шагнуть, как сбоку раздалось утробное рычание еще одного хищника, и марево передо мной схлопнулось. Долгая секунда прошла в тревожном ожидании, но на меня, стесненного добычей в маневре и с одной занятой рукой, никто не напал, хотя мог бы, уж очень неудачная ситуация, как со спущенными штанами застались. Однако никто меня еще не жрал, так что я переступил ногами, сглотнул ком в горле и повернулся к тому, кто помешал мне уйти. Оказалось, что я залетел на смертолесских авиалиниях к медведю, который предсказуемо был циклопических размеров, хоть и приблизился к месту нашего падения бесшумно. Играть в гляделки смысла не было, но вот с мыслеобразами стоило поспешить, что я и сделал, передав цепь событий от обнаружения сестрой капель крови оленя до этого момента, а потом сообщил, что держу на плечах свою честную добычу, которую не собираюсь отдавать. Топтыгин на это насмешливо рыкнул, отправив мыслеобразы в ответ. Стоим мы достаточно близко, чтоб я не успел скинуть с себя поклажу. Передвигаться я умею быстро, особо не угонишься, он это видит, но даже если я вывернусь, то смогу только сбежать налегке, все достанется ему. Добычу я догнал уже на его земле, так что должен ее отдать и не выпендриваться, других вариантов у меня все равно нет, и разговаривает он со мной из одного лишь любопытства. Прежде Мишке не приходилось видеть двуногих, которые не двуногие, это вызывает его интерес, но недостаточно большой, чтоб терпеть мою наглость.